Глава 19. Новгородская область, озеро Ильмень, Великий Новгород. 21-22 августа 1945 года. Анатолий устал и дико замерз безо всяких натяжек, театральности и попыток набить себе цену. К тому же получил немалое потрясение, впервые в жизни повстречавшись глубоко под водой с утопленником. Много чего про них слышал, но так, чтобы нос к носу никогда. К моменту возвращения на берег он благодаря крепкому самогону и плотной брезентовой куртке немного согрелся. Однако дрожь в коленках и где-то глубоко в груди долго не отпускала. На берегу, на расстеленном куске выцветшего паруса, ждал вкусный ужин. Наваристая только что приготовленная ушица. Накромсанная пластами сало и деревенский хлеб. Куски домашней кулебяки с рыбой и свежие огурчики. Чеснок, зеленый лук и, конечно же, самогон. Молодой человек, держа в руке армейский котелок, зачерпывал деревянной ложкой ароматное варево и с удовольствием его уплетал. Изредка по команде Сильвестра он поднимал кружку и чокался ею с новыми знакомыми. Сделав глоток обжигающего самогона, закусывал хрустящим огурцом или долькой чеснока и продолжал наворачивать уху. Сильвестр, его сын Егорий Степан и Борька Гулько о чем-то трепались, но Анатолий в их разговор не вникал. Уши немного побаливали от пребывания на большой глубине и давала о себе знать усталость. Но в целом самочувствие и настроение были отменными. К концу обеда он окончательно согрелся, на смену ознобу пришло ощущение сытости, тепла и покоя. Захотелось лечь, расслабиться и ни о чем не думать. «А как тебе новый пловец?» – полюбопытствовал Степан. «А что новый пловец? Не подвел парень, чай по результату сам видишь». Уловил Анатолий нотки похвалы в низком голосе Сильвестра. «И самолет быстро отыскал, и погибшего Серегу не испугался, и товару набрал добрую норму. Ежели так и дальше дело пойдет, то выпишу ему денежную премию». Мужики засмеялись, пловец же мысленно поблагодарил новгородского вора за высокую оценку его экспедиции на дно озера и за то, что не стал в красках описывать его испуг. Алкоголя больше не хотелось, в животе ощущалась приятная тяжесть. Отставив в сторону пустой котелок, он поднялся, ноги были словно ватные. Вернув хозяину куртку, Анатолий поблагодарил за вкусный обед и отправился в шалаш спать. Утром следующего дня мужики дали ему хорошенько выспаться и не тревожили, покуда он не поднялся сам. Когда он завозился и откинул местами лоснившееся от старости стеганое одеяло, час для городского жителя был довольно ранний, около 7. Однако ж сон более не шел. Анатолий выполз из шалаша, отряхнул одежду. «Гораст ты дрыхнуть!» – беззлобно посмеялся Сильвестр, выгружая из лодки рыболовные снасти. Они только что с Егорием вернулись с утренней рыбалки. В наполненной водой прибрежной яме шевелилась сетка с уловом. Степан деловито таскал из леса валежник. Перебравший вчера самогона, Борька опохмелился и лежал на травянистом бугорке, приложив мокрый платок к колбу. Степан трижды звал его завтракать, но тот морщился и стонал. «Не могу. Это ж утро стрелецкой казни, ей-богу!» Анатолий сходил к реке, ополоснул лицо, вернулся к горевшему костерку. «Выспался, али как?» — Степан подал парню кружку с молоком. «Конечно, чего уж, 12 часов кряду бока мял». «Ну, садись, снеданок заждался!» Примечание, снеданок — деревенский ранний завтрак. На том же куске паруса для пловца был припасен завтрак, ломоть хлеба, 3 сваренных вкрутую яйца, пучок зеленого лука. Присев на край, молодой человек принялся неторопливо есть. Ранним утром озеро и берег выглядели красивее и загадочнее, чем под полуденным солнцем. Ветра не было, над водой висела полупрозрачная дымка, и 2 заметные волны лениво покачивали рыбацкую лодку. «Как в раю», — подумал юный москвич. «Если б не обязанность каждый день нырять к проклятому самолету, то с удовольствием прожил бы тут до осенних холодов». Через полчаса Сильвестр бросил в кострище окурок и спросил. «Готов, Анатолий?» «А чего мне готовиться?» «Тогда в путь. Раньше начнем, раньше закончим». «А не рано?» — спросил тот, поеживаясь от утренней прохлады. «Нам грести около часу. Прибудем к месту аккурат, и солнце поднимется». Они сели в лодку, Степан столкнул ее с отмели. Ловко орудуя веслами, вор развернул суденышко носом к середине озера и энергичными взмахами начал грести. Удивительно, но от вчерашней разбитости не осталось и следа. Случалось, что Анатолий здорово уставал, по полной выкладываясь на долгих тренировках или на соревнованиях, выступая за свое «Динамо». Потом несколько дней побаливали мышцы и вообще не хотелось двигаться, приходилось отдыхать, восстанавливаться. А тут на свежем воздухе молодой организм пришел в норму всего за 12 часов. Анатолий сидел на потемневшей от времени деревянной лавке и глазел по сторонам. К середине путешествия дымка начала подтаивать, воздух становился все более прозрачным. Солнце карабкалось выше по небосклону, и вскоре парню опять пришлось скинуть рубаху. «Можно?» — протянул он руку к лежащему рядом с Сильвестром биноклю. «Гляди, не жалко. Только не утопи», — пробасил тот. Как и сутки назад, Анатолий принялся забавляться с оптическим прибором. Рассматривал то северный берег, то южный, или пытался обнаружить на горизонте далекий восточный. Наконец Сильвестр перестал грести, подпалил папироску и проронил. «Кажись, прибыли. Подай-ка бинокль». И вновь новгородский вор подруливал веслами, ориентируясь на известные только ему отметки. 40 метров на север, 30 дальше на восток, потом еще 15 на север. На месте он швырнул в воду два якоря. «Давай первую ходку налегке, а уж затем пойдешь с веревкой и торбой». Поднявшись и шагнув к треугольнику носовой площадки, Анатолий подивился. Сегодня не было и намека на вчерашнюю нерешительность. Все было понятно и знакомо. В душе даже зародилось нечто похожее на смесь энтузиазма и азарта. По привычке зачерпнув в ладони воду, Анатолий намочил лицо, оттолкнулся левой ногой и почти без брызг ушел под воду. Самолет обнаружился со второй попытки. Всплыв точно над дверным проемом на левом боку фюзеляжа, парень подождал, покуда рыбацкая лодка встанет рядом и Сильвестр бросит якоря. Затем взял у него свободную веревку, финку с торбой и снова отправился вниз. Из-за того, что утреннее солнце освещало озеро под углом с востока, света на глубину проникало меньше. Однако после вчерашних приключений Анатолий неплохо ориентировался в грузовой кабине самолета. Распухший труп по-прежнему находился в кормовой части. Не обращая на него внимания, пловец сразу повернул к нагромождению коробок и ящиков. Прежде всего он отыскал вскрытый днем ранее ящик и снова набил половину торбы упаковками. «Ну, братец, ежели ты каждый раз будешь подымать по столько упаковок, то придется выписать тебе двойную премию», — посмеивался довольный Сильвестр. «Как сегодня водичка?» «Потеплее, или привык уже?» «Давай еще пару ходок и довольно». «Куда столько, Сильвестр? Ты ж говорил, что Серега и по полсумки не поднимал». «Дыхалки ему не хватало, потому и не поднимал», — повысил голос вор. «А тебя Бог наградил способностью, так что работай и не кочевряжься». Спорить с жадным дельцом было бесполезно. Глаза его загорались от азарта и жажды наживы, когда в руках оказывалась сумка с упаковками препарата. А крючковатые пальцы, которыми он перебирал упаковки, тряслись от удовольствия. Приметив вчера нездоровую реакцию мужчины, Анатолий грешным делом подумал, а не пристрастился ли Сильвестр к этому препарату. При следующем погружении пловец окончательно опустошил ящик, вынув из него остатки упаковок с препаратом. Получилось заполнить треть торбы. На то, чтобы заниматься другим ящиком, воздуху уже не хватало. Во время последней ходки пришлось снова расшвыривать пустую тару в поисках непочатого ящика с названием «Фарма Фауста Риндон». Потом поддевать дощечку финкой и отгибать ее, освобождая доступ к упаковкам. Набрав всего четверть торбы, он вдруг понял, что пора искать выход и возвращаться на поверхность. Легкие начинали разрываться и требовать свежего кислорода. Доплыв до светлого дверного проема, Анатолий отвязал веревку и, как советовал Сильвестр, стал подниматься с ее помощью. Вышло действительно быстрее. Всплыв у борта лодки, он отдал торбу и задержался у борта лодки, успокаивая дыхание. «Ну чего ж не вылезаешь?» – подивился Сильвестр. «Сейчас отдышусь». Немного отдохнув, пловец протянул левую руку. «Помоги, сил нету». Мужчина ухватился за ладонь парня, стал помогать. И вдруг Анатолий вместо того, чтобы лечь грудью на борт, что есть силы, рванул вора на себя. Не ожидавший такого фортеля, тот потерял равновесие и полетел в воду. Вцепившись в брезентовую куртку, молодой человек увлекал неповоротливого мужика все глубже и глубже. Тот брыкался, дергался, мычал, выпуская воздушные пузыри, и норовил вырваться. Но одежда его мигом набухла и стесняла движение. «Полосни себя по шее или по венам на запястье и в воду. В воде-то кровушка без боли выходит. 2-3 минуты и готов!» Стиснув зубы, припомнил Анатолий злобные фразы вора-законника. Схватка под водой много времени не отняла. В правой руке пловца сверкнула длинным и крепким лезвием финка. Затащив Сильвестра на приличную глубину, он с десяток раз ударил его ножом в грудь, лишь после этого разжал пальцы, выпустив обмякшее и отяжелевшее тело. Глянув, как раскинув руки, вор медленно погружается в темную пучину, он не спеша поплыл к поверхности. Забравшись в лодку, молодой человек хлебнул из фляги самогона и вновь взялся за бинокль. Вначале он медленно перемещал взгляд вдоль лишенного растительности южного берега. Затем долго изучал западный берег, бандитский бивак и граничащие с ним заводи. В довершение осмотра он тщательно оглядел лесистый северный берег, после чего принялся вытаскивать из воды якоря. Так ловко и мощно работать веслами, как это делал опытный Сильвестр, у Анатолия не получалось, потому дорога к берегу вышла долгой. На берегу его с нетерпением ждали. Лоскут, конь и Лука прохаживались вдоль заводи и дымили папиросками. Знать все устроили, признав их издалека, молодой пловец налег на весла. Минуты через три лодка зашелестела днищем по илистому дну. Кореша помогли затащить ее на отмель и привязать к дереву. «Порядок?» – поинтересовался Лоскут. Анатолий подал ему полную торбу препарата. «Порядок», — сказал он. Сильвестр отправился кормить рыб. «А вы справились?» «А то», — хохотнул Колька Суриков. «Двоим перерезали глотки», — уточнил Лука. Пловец насторожился. «Их трое здесь околачивалось. Выходит, третий сбежал?» «Да, этот длинный хандрыга. Как его?» «Авиатор?» «Точно. Как сквозь землю провалился, сучара». Примечание. Хандрыга — праздный шатун. Сынка Сильвестра и Степку охранника сразу приговорили, а авиатор исчез. «Хрен с ним», — подытожил Лоскут, рассматривая одну из упаковок препарата. «Ты запомнил место, где лежит самолет?» «Да, по трем ориентирам. Это главное. А авиатор никуда не денется. Наши кореша на ленинградском бане дежурят. Встретят как надо и все обустроят». Примечание. Бан — железнодорожный вокзал. «Авиатора надо убрать», — твердо сказал Анатолий. «Он не так прост, каким представляется. Хитер, умен, изворотлив». «Лады, все сделаем. Айда обедать, уха стынет». 33-летний Фима Лоскутов по кличке Лоскут излучал уверенность и спокойствие. Отсвечивая белым телом с татуировками, он сидел в одних трусах на куске паруса, пил большими глотками самогон, обильно закусывал, снисходительно отвечал на вопросы помощников и с надеждой смотрел на зеркальную гладь бесконечного озера. Московский вор-законник Герман Воропаев, именуемый в криминальном мире паном, назначил его своей правой рукой в деле добычи немецкого препарата. Пару месяцев пан обхаживал банкира Лёву Северного. Примечание: банкир – крупный спекулянт наркотиками. Порой это походило на брачные потуги сизаря, ворковавшего и нарезавшего спирали вокруг неприступной голубки. Что он только не предлагал – взять в долю за немалое вознаграждение, отдавать на выгодных условиях часть препарата или целиком продать прибыльное дело. А тот ни в какую. Нет, ты все. Я дело поднял, я с него и сливки буду кушать. Пришлось принимать радикальные меры. Заручившись поддержкой нескольких воров, издавна точивших на Леву зубы за прошлые обиды, пан продумал комбинацию по выяснению длинной цепочки поступления препарата до потребителя. И за пару недель стал обладателем ценнейшей информации, кто и где добывает препарат, как и кем он переправляется в Москву, и в каких притонах Лёва его реализует. Еще неделя ушла на разработку операции по ликвидации всех звеньев цепочки. И вот дело сделано. Сильвестр лежит на дне в 2 километрах от берега, его сынок со сторожем Степаном притоплены в яме под ветвями ивы, упрямцу Северному перерезали глотку в его же притоне неподалеку от вонючей яузы. Там же ударом ножа убит и местный смотритель притона. Та шелупонь, что осталась без вожаков в Великом Новгороде и в Москве, дезорганизовано и помешать великим планам не отважится. Махнув очередную порцию самогона, Лоскутов сделался серьезным. И все-таки местечко для бивака от греха подальше надо бы сменить. Анатолий поддержал идею. Это правильно, от греха, покуда гости из местных не наведались. Мы пока следили за людьми Сильвестра, отыскали ладную полянку на берегу в паре верст отсюда. Он махнул рукой на северо-восток. Дело говоришь, согласился Колька Суриков, там поспокойнее будет. Лоскут поглядел на Кольку и сказал: «А ты, конь, мылься в дорогу, разобьем в другом месте лагерь и двигай в путь. Пан останется доволен уловом, целую сумку марафета повезешь». «Как скажешь. Чего на словах передать?» «Передай, пусть еще 2 подошлет для охраны, с собой их прихватишь. Одного Луки», — кивнул он на Лазаря Прокоповича, — «маловато». Все роли в деле были заранее распределены. 20-летний Лука охраняет бивак и занимается хозяйством, у него это справно получается. Конь переправляет поездом в столицу добычу. Лоскут-старший, он ежедневно отвозит на лодке к затонувшему самолету Анатолия, ну а тот достает из чрева грузовой кабины драгоценный препарат с надписью под слоем парафина «Фарма Фауста Риндон». От обедов все дружно отправились искать место под новый лагерь. Анатолий с Лукой погрузились в лодку и поплыли на ней вдоль берега на северо-восток. Лоскут с конем покидали вещички в оставшуюся от Сильвестра эмку. Конь пошел впереди, отыскивая приемлемую дорогу между деревьев и кустарника. Лоскут матерился сквозь зубы и ворочал рулем на шоферском месте. Он сильно сомневался, нужна ли им вообще эта эмка. Автомобиль в провинции – вещь редкая, приметная. Появляться на нем в Великом Новгороде и на местных трассах опасно. Могут узнать, и тогда жди неприятностей. А с другой стороны, Лоскут совершенно не представлял, как без машины добираться от берега озера до Новгородского железнодорожного вокзала. Смотаться пешочком за продуктами в грязные харчевни, которые находились в 5 километрах, легкая разминка. А вот 40 верст до Великого Новгорода – это уже проблема. И тут пешочком не разбежишься. В общем, разок-другой рискнуть и смотаться в город на машине можно, решил Лоскутов, объезжая огромный куст жимолости. А потом постараемся от нее избавиться. Лучше выпросить у пана бабки и разжиться здесь мотоциклетом. Отыскав поляну, начали разбивать лагерь. Припрятали в прибрежных зарослях лодку, возвели шалаш, определились с отхожим местом, запаслись сушником для костра. Потом Фима Лоскутов повез коня в город, аккурат к отходу московского поезда. Лука, вооруженный пистолетом и трофейной двустволкой, приступил к охране. Это было скучнейшим делом. Он болтал с Анатолием, всячески пытаясь удержать его возле себя. Но тот, несмотря на молодость, был тертым калачом. «Я сегодня свое отпахал, а твой черед еще не закончился», посмеиваясь, он залез в построенный из свежих веток шалаш. Такой тишины, как в этом лесу, на берегу Ильменя, он не слыхивал никогда. Прожив всю жизнь в Москве с коротким перерывом на эвакуацию, он привык к городскому шуму, к суете, к быстро текущему времени. А тут порой казалось, что часовые стрелки ползут гораздо медленнее, а число на листке календаря никогда не меняется. Спать не хотелось. Запрокинув руки за голову, Анатолий глядел на переплетавшиеся ветви под сводами шалаша и вспоминал свою жизнь. Вспоминал детство отца и старшего брата, которые никогда не воевали на фронтах Великой Отечественной и погибли вовсе не так, как он описал Шатуну и Хряпе. Папаша Матвей Федорович был знатным вором, полжизни чалился по лагерям, где напрочь подорвал здоровье. Московский криминал, отдавая дань его заслугам и авторитету, последние годы доверил ему хранение общака. Во время очередной облавы в далеком 1935-м Матвей забаррикадировался на чердаке своего дома, где хранил немалые общие бабки, и отстреливался от мусоров до последнего патрона. Поговаривали, что пустил в расход около 10 легавых, но и сам получил несколько смертельных ранений и спустя 2 часа скончался в больничке. Брат Андрон был старше Анатолия на 10 лет. После случившейся трагедии он сделал окончательный выбор и пошел по стопам отца. Во время второй ходки в лагере под Куйбышевом Андрон сговорился с 3 корешами о побеге и был убит сидевшим на вышке вертухаем. В тот черный день, когда семья узнала подробности смерти Андрона, младший брат поклялся в том, что никогда не будет жить по законам проклятого большевистского государства. Никогда не пойдет работать, никогда не станет покорным и трусливым гражданином, бледнеющим от стука поздней ночью в дверь. 2 хлипкими мостками, связывающими юного жигана с социальным обществом, оставались школа и страстное увлечение плаванием. Школа была нужна, так как в столице быстро развивавшейся страны без образования было туго. Ну а плавание и прыжки в воду он просто почитал как любимое хобби, потому и хаживал на водную станцию «Динамо». Это была отдушина в его рисковой и неспокойной жизни. Днем эта жизнь ничем не отличалась от жизни одноклассников и соседских пацанов. Он сидел на занятиях в школе, отвечал на вопросы учителей, собирал металлолом и макулатуру, гонял мяч на стадионе или занимался спортом. А по ночам, разок-другой в неделю, уходил с корешами из банды Германа Воропаева на серьезные дела. И там воровал, избивал, грабил, а порой даже убивал. Вспоминая прошлое и размышляя о будущем, Анатолий и не заметил, как уснул. Отогнал сон и заставил открыть глаза звук урчащего автомобильного мотора. Заскучавший Лука тоже заслышал крадущуюся через лес машину, вскочил и радостно побежал навстречу, приветствуя вернувшегося Фиму Лоскутова. Грязно-серая МК остановилась в 10 шагах от шалаша. Переговариваясь, оба принялись выгружать продукты и самогон, купленные на базаре южного новгородского пригорода.